Гуру. Есть два ряда дел. Одни недолго живут и быстро умирают, другие же не умирают даже в веках. Хорошо, когда человек отдает время и место делам, которые не умирают. Смотрите, как человечество воздает почитание людям, творившим неумирающие дела. Бессмертные великие произведения искусства. Служению тому, что не умирает, может отдать себя человек, понявший смерть и бессмертие вещей. Кто чему и кому служит, тот с тем и остается. Бессмертные бессмертным окружают себя и мыслями, и предметами, и делами.